Одна из первых студенток этого института, конечно, была НН. Знаменитая НН. Незабыта и в титулованном кругу ей любовь одна отрада, и где надо и не надо, не ответит, не ответит, не ответит, не могу. Эти стишки Кузьмина, исполнявшиеся хором в «Бродячей собаке», привели НН в восторг. «Ах, Михаил Алексеевич, какой вы милый, что так верно обо мне написали! Дорогая НН, я очень рад!» Круг был титулованно-артистический, другого НН не признавала. Сама назвала себя демонисткой и все собиралась устроить черную мессу, но так и не собралась. Надо было резать кошку, а НН обожала животных. Ей было лет 30. Наружность. Если бы не перья, ленты, амулеты и орхидеи ее нарядов, НН можно было бы назвать хорошенькой. Пока были отцовские деньги, была экзотическая квартира на Фурштадтской, где грум с фиалковыми глазами разносил гостям кофе и шерри-бренди, ловко шаркая через оскаленные морды леопардовых шкур. Потом деньги вышли, и НН переехала со шкурами, но уже без грума, в Черняковский переулок, в здание знаменитых бань. С неудобствами новой квартиры ее мирило именно то, что она помещалась в банях. Не правда ли, как экстравагантно? «Где вы живете?» «В бане». Звонят в телефон. «Это баня? Попросите НН». «Сию минуту. Адски шикарно». Кстати, имя и отчество были подлинные. Родители благоговели перед классицизмом. У Паллады чай. Титулованное эстетическое общество. Три четверти гостей тоже поэты. Все они сочиняют стихи в смешанном стиле Бальмонт-Кузьмин. Переписывают в софьяновые тетрадки, читают на пятичасовых чаях, потом печатают в Сириусе на самой лучшей бумаге. Сам автор, преодолев стыд, разносит книгу на комиссию в книжные лавки. Приказчик презрительно морщится, вертит типографский шедевр. «Оставьте пяток, возьмем парочку. Расчет через 6 месяцев». Через 6 месяцев автор получит обратно свои книги, увядшие, засиженные мухами, с порванными обложками. Не беда. Надо только переменить обложку, и будет второе издание. Хозяйка, откинувшись на диване с папироской в зубах, рассказывает, как ее принимали в Тирасполе. Ведь она артистка, декламирует Бальмонта и танцует босиком его стихи. «Ах, как меня принимали! Цветы, овации, шампанское!» «Мой кузен Бубенчиков там предводитель», — вставляет курносый лицеист. «Бубенчиков? Такой крупный, интересный. Как же, он в меня влюбился. Он говорил, останьтесь у нас, будьте звездой Тирасполя. Но разве я могу жить без Петербурга, без белых ночей?» НН не только артистка, она еще и пишет сонеты. Цензура в них не всегда в порядке, но зато сколько демонизма. Пьют чай, курят, болтают. Разговор сам собой переходит на темы, скользкие во всяком другом обществе, но вполне естественные здесь. Картина Лаврова выставлена в парижском салоне. «Как я рада!» — восклицает хозяйка. «Он талантливый мальчик. Он был моим другом. Барон, достаньте из шкатулки мой список». Она перелистывает маленькую золотообрезанную книжку. «Вот, Лавров, номер 49, в позапрошлом году». «А теперь который номер, НН?» 70-й. Когда будет 75, я буду справлять юбилей. И она нежно прижимает к губам свою записную книжку. Это моя душа. Она переплетена в человеческую кожу.